Алеша обнял ее, прижал к себе крепко-крепко. Так захотелось забыться в этих объятиях, чтобы он не отпускал ее никогда, никогда, и чтобы ничего, кроме них, не было на свете. Однако Наташа решительно отстранила его. Она постаралась быть трезвой и деловой. «Ну, а раз ты вспомнил, тогда слушай мой план». Петренко. То же самое время. За руль разъездной оперативной «Волги» Петренко уселся сам. На крышу машины поставили мигалку, врубили сирену. Подполковник проскрежетал сцеплением, переходя на повышенные передачи, вырулили на шоссе, ведущее от Шереметьево-1 к Ленинградке. Петренко занял крайний левый ряд и со скоростью 160 понесся по направлению к столице. «В наручниках у меня будет сидеть», — прокричал, отвечая собственным мыслям, расположившийся в пассажирском кресле Буслаев. Петренко хотел было ответить, что наручники в данном случае могут не помочь, как не помогла запертая наглухо стальная дверь, и, возможно, в случае с Даниловым потребуется иное, более кардинальное решение проблемы. Однако промолчал. «Сначала надо взять Данилова и как следует его допросить, а уж потом решать, что с ним конкретно делать». Алексей Данилов. То же самое время. «Давай, Алешенька». Наташа посмотрела на меня своими глубокими зелеными глазами. «Покажи им себя. Покажи все, на что ты способен. Давай, мой дорогой, я в тебя верю». Я понимал, что план Наташи дает нам, возможно, один единственный шанс, и хотел постараться отработать его изо всех сил. Прошел в кабинет Наташиного отца, уселся за компьютер, включил его. Я понимал, что у нас очень мало времени, поэтому настраиваться надо было. Внезапно меня охватил приступ злобы. На Козлова, втравившего меня в историю, на ГБшников, схвативших меня, на всю ситуацию, когда я, свободный человек в свободной стране, вдруг превратился в загнанную, преследуемую подопытную крысу. Злость, она оказалась тем самым чувством, что нужно. Я постарался сперва замкнуть в себе растущую злобу и негодование, не дать им вырваться, тщательно подхлестывая, наращивая их. Затем, когда они, казалось, вот-вот достигнут края, еще раз постарался усилить их, а потом направить свой гнев, словно брыжущий раскаленный металлом луч, в одно нужное мне, очень ясно и ярко представляемое мною место. Наташа. То же самое время. Странно, но она почти не сомневалась, оставаться ей рядом с Алешей или нет, которому грозит, быть может, смертельная опасность. Наташа отчего-то почти не думала об опасности. Не думала она и о том, что она по какой-то причине должна, обязана быть рядом с ним, словно жена декабриста. Нет, ей просто хотелось продолжать быть около него, куда бы его ни забросила судьба. Наташа приготовила для Алеши отцовскую рубашку и свитер. Взяла для него про запас еще пару папиных сорочек. Они, папа и возлюбленный, оказались примерно одной комплекции, так что отцовская одежда Данилову подойдет. В своей комнате Наталья переоделась в джинсы, теплый свитерок, прихватила в запас кофту. Кто знает, сколько будут продолжаться их странствия. На пороге возник Алексей. «Я все сделал, погнали. Я готова. Сейчас. Еще 2 минуты. Ты пока одевайся». Она прошла в отцовский кабинет. В нижнем ящике стола забрала папин крошечный диктофончик и 3 кассет к нему. Затем залезла в давно обнаруженный ею тайник. Он помещался за книжками. Она вытащила оттуда отцовский пистолет. Газовый, правда. Однако это лучше, чем ничего. Петренко. То же самое время. Машин на шоссе и в городе было немного, и мигалка сирены пригодилась подполковнику только для того, чтобы, не снижая скорости, проскакивать посты ГИБДД. Капитан Буслаев, сидя рядом с Петренко на переднем пассажирском сидении, через мобильный телефон подключил ноутбук, лежащий на его коленях, к сети комиссии. Машина летела, волна уходила, соединение пару раз обрывалось. Буслаев чертыхался. Наконец, когда они уже ехали кольцевой дорогой, Капитану удалось на 5 минут надежно подключиться к сети и получить более подробные данные на Наталью Нарышкину и ее родителей.